Или у меня не хватило сил, или сатрап попался слишком тяжелый. Мы не попали в наш мир. Мы застряли в Междуземье, промежуточном слое между мирами, ближе к вершинному, чем к срединному. Здесь мои силы восполнялись быстрее, а силы сатрапа таяли. Но самое главное, я избавился от западни. Мы повисли в воздухе. Внизу нет земли, вверху не видно неба. Ни светил, ни звезд, только серая мгла. Сквозь нее изредка прорывались серебристые лучи. Сатрап и я походили на призраков, такие же прозрачные и невесомые. Сатрап рядом шевелил огромным наростом. Узкие глазки приоткрылись. От него воняло тухлой рыбой. Полы накидки болтались от судорожных движений. Я уже бывал в Междуземье, поэтому опомнился быстрее. Начертил в воздухе формулу паралича, крикнул «Замри именем Иркаана!» И сатрап застыл в пространстве в неудобной позе. Только шептал чего-то непослушными губами и следил за мной взглядом. «Вот ты и попался, сатрап!» — улыбнулся я. «В Междуземье у меня снова появились крылья. Я подлетел к врагу». «Почему вас интересуют, ну себе?» — спросил я. «В их кочевьях есть артефакты или алтари силы?» Даймени силился что-то сказать, но ему мешал паралич. Я ткнул в несуразно большую голову пальцем. «Говори, не стесняйся!» Меня ослепила вспышка белого света. В ушах зазвенело, меня вновь подтащило куда-то ввысь. Когда зрение вернулось, я обнаружил себя сидящим на земле. Я опять упал в срединный слой, будь он неладен. Кости болели, как переломанные. Местность знакомая, только засыпанная снегом. Вон кладбище, где я попался сатрапу. Еще дальше, кажется, поселение. В темноте плохо видно. Да, уже наступила зимняя ночь. Неподалеку стоял человек в белых одеждах. Куда подевался сатрап? Я попробовал встать, но не смог двигаться. «Ты опять обездвижен», — сказал человек. «Забавная у нас вышла встреча. То ты замер, то я». Из его рта при разговоре выходили клубы морозного пара. «Кто ты?» – спросил я, напрягая тело и стараясь освободиться от невидимых пут. «Где сатрап?» Срединный слой явно изменился в лучшую сторону. Исчезло зловоние, никаких даймени поблизости. Дул морозный ветер. В ясном небе светили две полные луны. Хотя здесь наступила зима. «Может, мы скакнули вперед во времени?» Я начал мерзнуть. «Я и есть тот, кого вы называете сатрапом», — ответил человек. «Меня зовут Хункар». Я пригляделся и заметил, что у человека белые волосы на голове, длинные белые усы и борода. Однако лицо вроде гладкое, без морщин, голос молодой. «Это не старик». «Ты не можешь быть сатрапом? Ты человек?» «Как ты меня видишь?» — спросил я. «Или ты даймени, обратившийся в человека?» Хункар усмехнулся. «Нет, я человек. Просто я кое-что знаю о Нижнем мире и его обитателях». «О Нижнем мире? О темных сущностях Тайянга и Амай?» Седой юноша покачал головой. «Нет, это как раз Верхний мир. Я имею в виду Иркаана и его приспешников. Например, ты. Как тебя зовут?» «Мое имя Ирам», — ответил я. «Я Эфемер, один из лучших охотников на даймени. Ты лжешь, ты даймени, ты затуманил мне разум». «Зачем мне туманить твою глупую голову?» — спросил Хункар и потер озябшие руки. «Как здесь холодно». «Ты парализовал меня, а это могут сделать только очень сильные даймени». «Это сделал не я, а кольцо могущества», — ответил Хункар, подняв руку. «Оно досталось мне давным-давно. Я хранил его для особых случаев. Оно дает власть над низшими демонами Иркаана. Я пожелал, чтобы ты прозрел и не мог двигаться без моего согласия». «Прозрел?» — переспросил я. «Это ты, жалкий приспешник коварного Тайянга! Это ваши головы набиты дурью! Это вы, низшие твари, не знаете главной особенности среднего и нижнего миров. Они зеркальное отражение друг друга. Все, что в нашем мире является хорошим, светлым и добрым, в вашем мире предстает злым и черным. И наоборот. Когда вы являетесь в наш мир, вы превращаетесь в мерзких демонов. Вот ты, например. Здесь ты предстаешь в образе Абыра. Ты убиваешь скот, сосешь кровь у людей, раскапываешь могилы, пожираешь мертвецов. Чего вытаращил глаза? Тебе кажется, что ты творишь добро? «Я убиваю даймени, пьющих жизненную силу людей!» — крикнул я. «Посмотри на себя. Ты далеко не светлый ангел, порхающий в небе. Ты знаешь, что убил 20 даркутов и 2 шаманов?» Я оглядел себя и впервые обратил внимание, что мои руки и ноги покрыты черной шерстью. Ощупал языком рот. «Откуда у меня выросли длинные клыки, как у саблезубого тигра?» Не веря глазам, я повторил. «Это были даймени!» Хункар похлопал себя по бокам, стараясь согреться. Белая накидка развевалась на холодном ветру. «То, что вы называете даймени, это хорошие мысли людей. Вы видите их и уничтожаете, сея печаль и тоску. Шаманы и балгеры кажутся вам сатрапами. Слушай, что с тобой делать? Я замерз. Позвать людей, чтобы отрезали тебе голову?» Я молчал и разглядывал свои черные звериные ноги. «Или отпустить тебя. Куда пойдешь? На меня нападать нет смысла. Я снова тебя обездвижу». «Высший слой», — пробормотал я. «У меня там девушка». «Не высший, а низший», — поправил Хункар. «Это вам казалось, что вы сверху. На самом деле вы внизу, под землей. Но летать туда не советую. Ты прозрел и будешь видеть истинную сущность прислужников Иркаана. На самом деле это демоны, терзающие души людей. Твоя подруга предстанет перед тобой злобной старухой». Он шевельнул пальцами, нарисовав в воздухе круговое движение. Я ощутил свободу. Хункар пошел к кладбищу, хрустя по снегу и пояснив на ходу. «Там остался ритуальный костер, который я развел, чтобы поймать тебя в первый раз. Пошли, погреемся». «Не может быть! Ты все это придумал! Иркаан всегда желал людям добра!» — крикнул я ему вслед. Он шел дальше, не оборачиваясь. «А как же иначе? Иркаан — это суть зеркального нижнего мира. Он искренне полагает, что несет людям добро и ради этого готов на все». Я побежал к тропе сальто. Я хотел посмотреть на высший или низший и сам уже запутался, как там правильно слой. А потом я снова застыл. Хункар вернулся, подошел вплотную и сказал. «Ты потом давай обратно. Ты вроде стоящий парень. Есть проблески разума в глазах. Я тебе найду здесь интересные занятия». Похлопал по плечу, добавил. «На самом деле мы все одно целое. Все миры. Так что не расстраивайся насчет вашего мира. Здесь все то же самое». И отпустил меня. Я постоял немного, глядя Хункару в глаза, и ответил. «Если ты сказал правду, я вернусь к тебе и стану твоим слугой. Если нет, тебя не спасут никакие кольца». И побежал дальше. Что-то внутри подсказывало мне, что скоро я сменю господина.